самоубеждения против вредных привычек. Эти формулы самовнушения я предлагаю тем, кто раз и навсегда решил покончить с пьянством и начать новую трезвую жизнь. Их можно применять как при привычном бытовом пьянстве, когда еще нет физической и психической зависимости от алкоголя, так и при хроническом алкоголизме. В утверждениях я использую два противоположных образа – образ любителя выпить и образ трезвого человека, воздерживающегося от злоупотребления алкоголем. Главная цель утверждений – вооружить человека новым позитивным представлением о себе как о волевом и целеустремленном человеке, решившем начать трезвую жизнь. Я предлагаю вам различные формулы самовнушения, которые можно применить не только при полном отказе от алкоголя, но и при переходе на его более умеренное употребление –